а в конце концов лишился и своего замечательного чуба, отхваченного ножницами во время игры в парикмахерскую. Когда его увозили в Мурманск, он рыдал. Башмаковы и Завьяловы стали дружить. Отмечали вместе праздники, ездили на пикники. У Анатольевича был москвичонок. Дашка любила ходить к тете Кале, серьезно поговорить о жизни. Потом Анатольевича отправили служить в Таджикистан. В квартире поселились какие-то их дальние родственники, но с ними отношения ограничивались «здрасте, до свидания». Завьяловы же появлялись раз в год, и то проездом в санаторий. Вернулись они насовсем, когда вовсю шла перестройка, будь она неладна. За Анатольичем, уже полковником, стала заезжать черная «Волга», функционировавшая, правда, по принципу маршрутного такси. Рядом жили еще три офицера генштаба, где служил теперь башмаковский сосед. К большому праздничному обеду в честь их возвращения Катя, взяв реванш, очень удачно испекла огромный пирог с визигой. Пили за Москву, за скорейшие лампасы. Должность Анатольевича была теперь генеральская, а перспективы необыкновенные. «Растёшь», — похвалил Башмаков. «Перестройка. Кадры решают все», — усмехнулся полковник. В Таджикистане он прокоптился. Стал еще поджарее и еще белобрысие. А Каля, наоборот, располнела, но осталась такой же белолицей, словно и не жила под палящими лучами. Кстати, встретила она их в пестром восточном халате и угостила настоящим пловом из казана. В Таджикистане у Анатольевича был замполит, помешанный на аквариумных рыбках. А дело это заразное, и в квартире Завьяловых появился огромный аквариум. «Рекомендую. Лучше всякой релаксации оттягивает. Я, когда из Афгана возвращался, потом часами сидел. Поглядишь, поглядишь и отмокнешь». «А что, посылали?» «Да, в командировку». «Ну и как там?» «Горы». Однажды Анатольевич дохаживал свои последние полковничьи дни, к Завьяловым снова приехал Костя. Дашка к тому времени у матери уже косметику таскала и плакала по ночам из-за того, что у подружки-одноклассницы ноги длинней и грудь наливистей. А Костя, хоть и был старше Дашки, так и остался щуплым, по-детски одетым мальчуганом с большим чубом. Только этот мальчуган неимоверно вытянулся и перерос даже Башмакова. Дашка посидела с ними немножко и засобиралась в кино. «Возьми Костю», — шепнула ей Катя. Дашка изобразила на лице презрительное недоумение, что в последнее время делала в ответ на любое замечание матери, и ушла. Костя, покраснев, сделал вид, что ничего особенного не произошло. «Ваши планы на будущее, юноша?» Чтобы замять неловкость, спросил Башмаков. «Чему посвятим жизнь?» «Борьбе с дураками», — буркнул Костя и вышел из комнаты. «Какие могут быть у нас планы?» — ответил за него Анатольевич. «Есть такая профессия — родину защищать». «От кого?» — удивилась Катя. «Найдется от кого», — успокоил Анатольевич. «Если очень искать, то, конечно, найдется. Устроили тут верхнюю вольту с атомным оружием». «Понятно. Газетки читаем». «Новое мышление. Армия не нужна, офицеры все садисты и дармоеды». «Ну, не знаю. Мои ученики из армии все какие-то изломанные возвращаются. Если бы у меня был сын, я бы его в армию не отдала». «А я бы отдала», — вздохнула Каля. «Неужели?» — поддела Катя с чувством превосходства рожавшей женщины над нерожавшей. «Да, отдала бы», твердо сказала Каля и строго глянула на соседку. «Нам бойцы после дембеля письма пишут и в гости приезжают. А у меня один выпускник вернулся из армии и сказал: накоплю денег, куплю ружье, поеду в часть и застрелю старшину», почти радостно сообщила Катя. «Очень вы тут в Москве все нервные», пожала полными плечами Каля. «Да уж куда нам до деревни Завьялова?» «Девочки, не ссорьтесь», взмолился Башмаков. Но было поздно. После того неудачного разговора и Дашкиного небрежения Кости отношения между соседями похолодали. Нет, они не поссорились, но как-то само собой вышло, что очередной праздник отмечали уже врозь. С Анатольичем Башмаков частенько встречался в лифте –